Глава четвертая. Три года назад. Будапешт, Венгрия, Вена, Австрия. Первое. Зинаиде нравилось жить в Венгрии. Конечно, что там говорить, в Париже было бы еще лучше, но все-таки Будапешт — это Будапешт. Но сравнить их трехкомнатную в Москве с половиной двухэтажного особняка в Будде было бы просто невозможно. А какой вид? Если забраться на маленький балкончик под самой крышей, то город как на ладони. Ратуша с ее ажурными и в то же время строгими завитками, Дунай, собор Матиша. Все это вот оно, такое милое, игрушечное, почти не настоящее. Раскрой ладонь, протяни руку, и город при желании окажется внутри зажатого кулачка. Ну, конечно, не весь город, а только его центр, но и этого достаточно, чтобы на короткий миг почувствовать свою власть над всем этим сказочным великолепием. Саша задерживался, а ей так хотелось уговорить его сегодня вечером еще раз подняться на рыбацкий бастион, пройтись вдоль обрывистого склона, посмотреть, как, начинаясь внизу под ногами, а потом дальше и дальше, почти исчезая в тумане, нескончаемой лентой несется к Черному морю беспокойный Дунай. Она, наверное, уже раз 100 проделала этот любимый свой маршрут, но без устали готова была повторять и повторять его до умопомрачения, любуясь открывающимися красотами. Внизу скрипнула тормозами машина. Зина не сомневалась, это был Сашкин «Опель». За два с небольшим года, которые они провели в Будапеште, она без труда научилась отличать звук его мотора от сотен других, наполнявших ее мир звуков. Потому как он разворачивался и парковался на гаревой площадке перед домом, Зина легко могла предсказать, в каком настроении через минуту появится перед ее глазами супруг. То, что она услышала за окнами сегодня, заставило ее сердце сжаться в предчувствии неприятностей. Похоже, что прогулка по рыбацкому бастиону может не состояться. В дверь позвонили. Не может быть. Зинаида была уверена, что подъехал Саша. Но почему он звонит? У него же есть ключи. До этого он никогда не звонил. Может, ключ потерял? Нет, что-то произошло. Зина бегом бросилась вниз по лестнице, одним движением распахнула дверь. Перед ней стоял Петюнчик. Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 В-класса Власовой Маргариты. Петька Смирнов на первый взгляд вроде бы парень неплохой. Алгебру списать у него всегда пожалуйста, и с домашними не жмется. Все вроде бы при нем. Высокие, волосы волнистые, чуть даже вьются. По-моему, нос нормальный. Словом, почти Тимоти Далтон. Девчонкам он нравится. Я знаю, что многие хотели бы с ним поближе познакомиться. Но он, похоже, однолюб. Вот уже второй год с Веркой ходит. И между ними влезть, ну, просто никакой возможности. Некоторые пытались, да не тут-то было. Он ее после школы домой за ручку отводит, потом утром снова на углу ждет, а в промежутках в кино, в кафе и так далее. Но опять же, все с ней и с ней. Любовь есть любовь. Куда тут денешься? Вот так номер. Вчера вечером иду из музыкалки, а навстречу мне по противоположной стороне улицы Верочка Петюнчикова. И с кем бы вы думали? Нет, не с Петюнчиком. В этом как раз ничегошеньки удивительного бы не было. Она с Сашкой была. Сначала испугалась, что я их заметила, а потом нарочно выставилась и даже рукой мне с противоположной стороны помахала, наверное, убедиться хотела, что я их узнала. Что-то тут не так. Не знаю. Завтра проверим. Все точно. Сашка у Петюнчика Верку отбил. Друг тоже называется. А Петюнчик ничего, продолжает с ним, как ни в чем не бывало, общаться. Договорились они, что ли? Может, ему Верочка надоела? Со стороны смотреть так никто вроде не страдает. А не страдает, значит, всех эта перемена мест устраивает. И тут есть, как мне представляется, одна хорошая новость. Петька Смирнов теперь освободился. Может быть, попробовать, пока другие наши шустрилки не очухались? Попробовала. Ничего не получается. Видимо, я ему не нравлюсь. А может, он еще после Верки не отошел? Может, не все так просто, и он в душе страдает, ревнует и все такое прочее, а виду не показывает, чтобы над ним другие не смеялись? Ладно, подождем до окончания еще полгода. За это время весь мир перевернуться может, не только их с Веркой любовь. Второе. Петюнчик являл собой зрелище весьма интригующее. Темно-синий в белую прожилку пиджак сполз на одну сторону, галстук от Версаче болтался где-то в районе пупка, две верхние пуговицы на рубашке расстегнуты. Зина впервые видела этого всегда представляющего собой верх элегантности новорусского денди в таком виде. Создавалось полное впечатление, что он не за рулем сидел, а собственноручно толкал машину вверх на гору. Увидев в дверях Зинаиду, Петюнчик хотел что-то сказать, но, запыхавшись, на долю секунды задержался, и прежде чем ему, наконец, удалось открыть рот, Зина выпалила. «Где Саша? Что случилось?» «Все в порядке», — с трудом глотая слюну, выдавила себя Петюнчик. «Что в порядке?» — не дала развить ему мысль Зинаида. «Я же вижу, что не в порядке. Ты на себя посмотри». Она немного успокоилась, видимо, действительно ничего серьезного, зря она переживала. «Наверное, опять опаздываем куда-нибудь», — подумала она, как будто позвонить не могли. До телефона дотянуться времени не было. Все в порядке. «Ты чего на Сашкиной машине примчался? Опять куда-нибудь едем? Он что, так занят, что даже переодеться не заскочил? Небось, снова американцы какие-нибудь?» «Нет». «Что нет, французы?» «Нет». Петюнчику удалось совладать с дыханием. «Ни американцы, ни французы. Можно мне в дом войти?» «Конечно, можно. А ты разве не за мной прикатил?» «Так куда мы сегодня-то опаздываем?» «Я не за тобой, а к тебе. Никуда не опаздываем. Некуда нам уже опаздывать». «Что?» У Зины опять защемило внутри. «Проходи, может, умоешься?» «Да, умоюсь. Только сначала скажи мне, где мой муж, а потом уже в ванной полы топтать пойдешь». «Он в Вене». «А, чего это вдруг? И почему он меня не взял?» «Я тоже в Вену хочу. Скоро поедешь». «Петь, иди умойся и приходи в нормальном состоянии, а то ты мне уже все нервы истрепал. Успокойся и расскажи толком, что происходит». Зина затолкала Петюнчика в ванную, закрыла за ним дверь и пошла в зал. С опаской следя оттуда за дверью, чтобы не проворонить внезапное появление Сашкиного друга, она достала из серванта рюмку, наполовину наполнила ее метаксой и несколькими глотками без остановки опустошила. Странно, но кроме неприятного жжения на губах и во рту она ничего не почувствовала. Через пару минут появился Петюнчик, снова элегантный, подтянутый и, как ни странно, действительно спокойный. Зина посмотрела на него с подозрением. Она не любила внезапных перемен. «Это же не театр какой-нибудь, не спектакль, а нормальная жизнь. Чего тут из себя строить, тем более с друзьями?» «Вот это другое дело», — тем не менее с одобрением сказала она, хотя ей очень хотелось заорать на него что-нибудь вроде «Кретин, перестань поясничать, немедленно выкладывай, где Сашка и почему он вдруг оказался в Вене, а не приехал на ужин, как положено нормальному семейному человеку». «Так вот, Зинаида, должен тебя обрадовать. Мы все переезжаем в Австрию. Сашка уже там, а вы с Оленькой Приедете, как только соберетесь и решите здесь все формальности». «Ты не шутишь?» Зинаида действительно была довольна. Вена ей нравилась значительно больше, чем Будапешт. «Ну, а потом, там почти уже Шенген, вся Европа открыта». Она давно говорила Сашке, что пора подумать о более приличной стране. Франция и Германия ей бы подошли, Австрия тоже хорошо. Единственное, что тревожило, это непонятная суета, с которой все это происходит. «А что это вы так спешите?» — с подозрением спросила она после минутного размышления. «Вчера же еще все вместе сидели, вы и словом об этом не перекинулись, а сегодня покой вещи». «Да я и сам немножко удивлен», — соврал Петюнчик. «Ну, ты же Сашку знаешь. Он сегодня получил уведомление от своего юриста из Вены, что фирма зарегистрирована и можно начинать. Вот он от радости и сорвался туда». «На самолете?» — с недоверием уточнила Зина. Сашка самолеты не любил. Об этом знали все. Но не мог же Петюнчик ей сказать, что 3 часа назад собственноручно перевез Сашку через границу в багажнике «Фольксвагена», принадлежавшего одному из знакомых, который понятия не имел, в какие опасные игры играют его русские товарищи. Перевез, нашел укромное местечко, высадил Сашку и обратно в Будапешт. По их расчетам выходило, что у него еще есть минимум 3 дня, пока полиция заинтересуется и Петюнчиком тоже. Собственно, самому Петюнчику бояться было нечего, но терять время, отвечая на всякие каверзные вопросы, ему совершенно не хотелось. Тем более, что аристократических данных он никогда в себе не обнаруживал. А врать, как виделось ему, придется много и складно. «На самолете», — нехотя подтвердил Петюнчик. Третье. Когда на следующее утро в дверь позвонили, Зинаида не сомневалась, это полиция. Она всю ночь проговорила с Сашкой по телефону и с тех пор точно знала, он влип в очень неприятную историю. И хотя она почти не верила в то, как описывал создавшуюся ситуацию он сам, для себя решила, мужа она ни за что в таком положении не бросит и не предаст. Независимо от того, что и как он там натворил в своем бизнесе, внимательно выслушав все инструкции, Зинаида провела остаток ночи, уничтожая все до одной бумажки из его рабочего стола и сейфа. Утром она едва нашла силы спокойно отправить в школу Оленьку, чтобы потом хоть на некоторое время упасть в кровать и забыться в тяжелом и лихорадочно неспокойном сне. Перед ней на крыльце стояли 3. 2 в полицейских мундирах и 1 в штатском. «Мы хотели бы видеть Александра Евгеньевича Хлебникова», — с акцентом произнес штатский, и Зина поняла, это переводчик. «Его нет», — стараясь сохранить спокойствие, — ответила она. «Вы, если не ошибаюсь, его жена?» «Да». «А где он?» Не удосуживаясь даже переводить ее ответы, один за другим задавал вопросы переводчик. «Я не видела его со вчерашнего утра. Это была чистая правда». Наконец ее слова перевели. Полицейские словно по команде кивнули. Видимо, они не особенно рассчитывали застать дома Александра Евгеньевича. Потом тихо обменялись репликами и проинструктировали переводчика. Тот сказал: «Мы имеем постановление городского суда об аресте вашего мужа и произведении обыска в вашей квартире. По закону, как иностранцы, вы имеете право пригласить сюда представителя посольства и адвоката. На это вам дается 24 часа, но мы обязаны немедленно опечатать ваш дом и установить здесь полицейский пост». «Мне надо забрать дочь из школы», — почти прошептала Зинаида, едва сдерживая внезапный приступ тошноты. «Вы свободны, можете идти в школу, в магазин, но мы попросили бы вас до окончания следствия не покидать Будапешт. Это в ваших же интересах и в интересах вашего мужа». «Хорошо», — ответила Зинаида, и, оставив входную дверь открытой, поднялась наверх в спальню. Обессиленно присела на кровать, взмокшие волосы упали на глаза, но она и не собиралась приводить их в порядок. Нужно было не раскисать, а наоборот сосредоточиться. Самое сложное впереди, и от того, как она сумеет справиться со своими нервами, во многом зависела дальнейшая судьба мужа, да и ее собственная. Была еще Оленька, и уж совсем не хотелось портить жизнь этому еще маленькому наивному ребенку. «Жаль, что все так кончилось», — говорила она Сашке, — «не лезь ты в бизнес, твое дело наука, институт, пусть другие куют бабки, это не для нас. Для нас стабильная зарплата и надежное будущее дороже всех богатств». Но он уже не мог остановиться. Идеи, которые, видимо, давно уже роились в его гениальной голове, одна за другой начали воплощаться в жизнь, неожиданно принося такие деньги, о которых они раньше не могли и мечтать. Хотя, может быть, это она не представляла себя миллионершей, а Сашка-то наверняка будет спокойно себя чувствовать на самых высоких ступеньках в мировой иерархии бизнесменов. Она видела, как он преображался, когда начинал рассказывать ей о тех перспективах и возможностях, которые откроются перед ними благодаря туго набитому кошельку. Зинаиде хотелось в это верить, хотелось пожить той жизнью, о которой он ей рассказывал, хотелось иметь домик на Балатоне, виллу на Кипре, хотелось самой управлять красной Альфа-Ромео, ездить на балы в Вену и летать в Калифорнию на вручение Оскара. Все это он ей обещал, и вот не прошло и 2 лет, как мечты превратились в пепел. Пепел растворился в потоке холодной, отрезвляющей воды и исчез в бездонных недрах канализации. Именно так она думала вчера, когда поливала из душа черные от пепла стенки ванной, в которой развела солидных размеров костер, уничтожая файлы, копии документов и блокноты с Сашкиными записями. Теперь она с закрытыми глазами сидела на кровати и со страхом думала о том, что же будет завтра. Нет, она не собиралась обращаться в посольство или идти к адвокату. Даже если бы муж попросил об этом, она бы не смогла. Это выше ее сил. Сидеть в вонючих кабинетах местных сыскачей и отвечать на тупые вопросы через дегенерата-переводчика. И врать, врать, врать. Хорошо, что Саша уехал. Его ареста она бы тем более не пережила. Ладно, надо собираться, уже 9:30. В 10 ее ждет Петюнчик. Они выедут в Словакию, оттуда в Австрию. Жалко бросать все. Зинаида открыла коробочку с драгоценностями, высыпала ее содержимое прямо на дно небольшой женской сумочки. «Не густо», — подумала она, глядя на небольшую, сверкающую разноцветными камешками и золотом кучку. Все это были Сашкины подарки. Бросила сверху пачку прокладок, взяла со стола 2 яблока, тоже положила в сумочку. Сыпанула сверху горсть тюбиков с помадой, 2 флакончиков с духами. Все, она готова. Паспорта уже у Петюнчика. Это так, на всякий случай, если бы вчера полицейским вдруг пришло в голову забрать их у нее. Теперь в школу за Оленькой. Симпатичный парень в военной форме, дежуривший у дверей, попросил показать, что в сумочке. Зинаида раскрыла ее и сунула под нос полицейскому. Тот запустил внутрь руку, но, извлекши на свет прокладки, засмущался и, больше ничего не говоря, вернул сумочку Зинаиде. У Петюнчика был план, как избавиться от слежки, если полиции вдруг вздумается прикрепить к Зинаиде хвост. План был прост, и поэтому, как он считал, не сработать не мог. Зинаида должна была снять Оленьку с уроков, взять такси и поехать в центр. В школе ей предписывалось сказать, что она везет девочку к врачу. Врач находился в центре города. попросив таксиста подождать и оставив в машине для верности Оленькин ранец с учебниками, они должны были подняться на третий этаж и войти в приемную. Поговорив с секретаршей и назначив время для приема, они должны были немедленно уйти, но не спускаться вниз, а подняться по лестнице наверх, открыть пожарную дверь и спуститься вниз уже по другой внешней лестнице на противоположную улицу, где все на том же чужом «Фольксвагене» их будет ждать Петюнчик. Либо план был действительно хорош, либо за Зинаидой просто никто не следил. Но ровно через 3 часа, в точности, как и планировалось, они оказались в Словакии. До Вены было около 100 километров. Петюнчик остановился у придорожного ресторана и, дрожа от нервного напряжения, предложил им зайти пообедать. 4. Примерно в это же время Жорику позвонила секретарша постоянного представителя. Срочно явиться на ковер. Вот это был сюрприз. До сегодняшнего дня в кабинете главы российской миссии при международных организациях в Вене Жорику довелось побывать 2 раза. Первый раз сразу по приезде в Вену, когда его как нового сотрудника представляли начальству. Второй раз его пригласили туда на совещание по весьма важному вопросу. Закрывать или не закрывать бар на 4-м этаже культурного центра. Жорик курировал этот бар по линии профсоюза. А вот сейчас он и представления не имел, зачем понадобился великому руководству. В сверкающем люстрами и дорогой полировкой кабинете Жорик сразу почувствовал себя чужим и потерянным. За высоким столом сидел сам представитель. Напротив него, наполовину погруженный в кресло, худой и чем-то похожий на нескладного аиста, пристроился офицер безопасности. Представитель читал какие-то бумаги. Он не обратил внимания на вошедшего Жорика, зато офицер безопасности молча махнул ему рукой, мол, проходи, садись. Жорик осторожно пристроился на краешке кресла. Он гадал, но никак не мог сообразить, с какой-то стати он вновь удостоился высокой чести. Ничего плохого он не ожидал. Сердце билось ровно и спокойно, руки не тряслись, и вообще он чувствовал себя свободно и раскрепощенно. Как раз это и было ошибкой. Георгий Иванович, вдруг не отрывая глаз от бумаг, заговорил представитель. «Вы, может быть, поведаете нам честно и откровенно, чем вы не понравились своим австрийским коллегам?» Сердце у Жорика сходу сигануло сначала в область живота, а потом судорожным пульсом забилось в висках. «Не понравился австрийским коллегам? Что это могло означать? Персона нон грата? Точно. Но за что? Почему?» «Владимир Иванович, простите, но я не понимаю», — начал он робко прощупывать почву. «А чего тут не понимать?» — пронзительно взвизгнул офицер безопасности. «Высылают вас из страны, и причины у них какие-то странные». «Какие еще могут быть причины?» Жорик изо всех сил старался, но никак не мог врубиться в происходящее. Теперь уже представитель положил бумаги и тихо, но твердо заговорил. «А вы не волнуйтесь, Георгий Иванович, мы вас в беде не оставим, разберемся. Но то, что тут написано, не лезет ни в какие рамки. Я лично в это не верю. А вы, Николай Николаевич?» Представитель обратился к офицеру безопасности. Николай Николаевич заерзал в кресле. Поскольку он был до безобразия худ, скользил он из стороны в сторону быстро и плавно, словно маятник. При этом голова его ухитрялась оставаться на месте, а глаза, не мигая, смотрели прямо на представителя. «Да как вам сказать, Владимир Иванович?» «Что?» — представитель положил ногу на ногу и наклонился вперед. «Ты, Николай Николаевич, хочешь сказать, что это правда? А почему тогда я до сих пор ничего об этом не знал?» «Нет, я вовсе не хочу сказать, что все, что там написано, правда. но часть правды там точно есть, и вы об этом знаете, Владимир Иванович. Жорик сидел, не шевелясь, в голове у него свербела одна мысль. Сегодня всю ночь придется паковать вещи, 24 часа на сборы, и все, прощай, Австрия. Глаза его раскрылись на рекордную для них ширину, а сам он был похож на тупого орангутанга, не понимающего, от чего и почему женщины, медленно проходящие мимо клетки, все время меняются, а его самочка как была, так и остается одна и та же. Загадочные слова, которыми обменивались между собой представители офицер безопасности, слабыми полутонами пролетали мимо, никак не затрагивая серые клеточки его мозга. «Говорите, Николай Николаевич, говорите! Нам теперь в прятки играть нечего и не с кем!» Представитель, казалось, начал терять терпение. «Я не имею никаких сведений о тех, как там говорится, фактах шантажа, но вилла на Балатоне. Георгий Иванович предлагал всем сотрудникам представительства. У вас тоже есть этот листочек. Он всем его раскопировал». «Раскопировал», — передразнил офицера безопасности представитель. «Вилы как вилы. Это же нормально друг другу хорошие места для отдыха подсказывать. Делиться, так сказать, накопленным опытом. Но здесь написано, что он подозревается, я читаю, в участии в преступной группировке, которая, используя несовершеннолетних подростков в качестве проституток, шантажом вымогала деньги у высокопоставленных дипломатических лиц и государственных чиновников. Ты это себе можешь вообразить?» «Нет», — вместо офицера безопасности вдруг ответил Жорик. Оба начальника, словно вспомнив, что они не одни, повернулись в его сторону. «Продолжайте, Георгий Иванович», — вполне дружелюбно обратился к нему представитель. «Мы за этим вас и пригласили, чтобы послушать и разобраться». Но Жорик замолчал. В голове его ясно и четко возникла картинка той первой встречи с Сашкой в Шеафоке на Балатоне. Сашка с улыбкой говорил о том, что на тех виллах, которые они то ли собирались снимать, то ли уже арендовали, клиентам будет предоставляться полный комплекс услуг. Хочешь массаж с девочкой, хочешь девочку без массажа, а хочешь массаж без девочки. Жорик тогда ответил, что ему ни массаж, ни девочку с его финансами не потянуть. А Сашка ответил, что это только пока. Значит, все это было серьезно, а он-то осел тогда и внимания не обратил. Ну, предоставляют услуги и предоставляют, ведь по желанию клиента же. Так вот, значит, к чему все пришло. И он в этой Сашкиной игре не последним винтиком вертелся. Смешное дело. Половину Вены своими балатонскими штучками охватил. Причем самые сливки окучивал всех богатеньких и очень богатеньких. «Ну-ну, Георгий Иванович», — подбодрил его представитель, — «знаете ли вы что-либо про все это или нам надо искать концы выше? Есть у нас одно подозрение, почему австрийцам захотелось вдруг русских дипломатов против шорстки погладить? Или, как говорят, пошерстить. Так что вы скажете?» Жорику сказать было нечего. Не выкладывать же представителю свои подозрения насчет Сашки. Да и сук получается у него с Сашкой пока один. «Для меня это такой же сюрприз, как и для вас», — промямлил он наконец. «Действительно сюрприз?» — тут же подхватил офицер безопасности. «Скажите, Георгий Иванович, а откуда вы раздобыли эти самые виллы? Вы что, отдыхали там?» «Отдыхал», — с безнадежностью выдохнул Жорик. «Ну и что? Были там малолетние проститутки? Я с семьей там был. А если бы без семьи? Я не знаю. Мне лично никто ничего такого не предлагал. Проститутки, они ведь везде есть. Ему вдруг не кстати вспомнились слова из песни Высоцкого. «И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем». «Проститутки везде есть, да только не везде после общения с ними тебя начинают шантажировать», — наступал офицер безопасности. «С чего это вам вдруг вздумалось эти виллы рекламировать? Вас кто-нибудь об этом просил?» «Нет». «Ну, а если честно, вам ведь все равно больше в Австрии не работать. Как вы понимаете, на сборы даны 24 часа, и они уже пошли. Завтра московским рейсом вы улетаете, так что скрывать вам нечего». «Постой, постой, Николай Николаевич!» Представитель недовольно посмотрел на своего первого помощника. «Зачем ты так? Разве ты сам никогда с друзьями не делился, где был, где жил?» «Я-то делился. Но Георгий Иванович не просто делился. Он эту рекламу всем и каждому предлагал. Я знаю, мне мои сотрудники рассказывали. Это давно началось. Мне тогда еще, извините, Владимир Иванович, подумалось, а не сам ли Вяземский этими виллами владеет? Или в доле?» «Проверяли?» «Проверяли», — нехотя подтвердил офицер безопасности. «В доле?» «Нет, официально нет. Фирмой заправляют другие люди, тоже русские, но не по нашей линии. Они там, в Венгрии, свой бизнес открыли. Причем и они тоже, может быть, не настоящие хозяева. Фирма записана на 25% на одного венгра, остальное на офшорную компанию. Венгр этот непонятно где, кажется, во Франции. Кто там в этом офшоре руководит, нам неизвестно. Дальше мы копать не стали». «Ясно. Я вас попрошу, Николай Николаевич, запросите через нашего юриста все материалы по этому делу. А вы, Георгий Иванович, не волнуйтесь. Вы не первый, вы не последний. Этот мир непредсказуем. Может, оно и к лучшему, что вы уезжаете. А то какая радость по судам таскаться и всем доказывать, что ты не верблюд. Тем более, если вы действительно ни при чем». Представитель наградил Жорика долгим и пронзительным взглядом, который, как он и сам догадывался, мог привести в трепет любого подчиненного. Жорик и без этого находился в предобморочном состоянии. Одна за другой ему рисовались отвратительные картины объяснения с женой, с родителями жены, противные ночные сборы, вопросы в МИДе. Он уже почти убедил себя в том, что Сашка подло и грязно поиздевался над ним, использовав в качестве промежуточного звена между собой и толстосумами из Вены. Потом все закрутилось в обратную сторону, и ему начало казаться, что все это действительно выдумки австрийского МИДа, что им просто нужно было чем-нибудь обидеть российских дипломатов в отместку за какие-нибудь свои делишки, которые простым смертным никогда известны не будут. Он настолько погрузился в себя, что офицер безопасности был вынужден привстать и дотронуться до его плеча. «Вы что, Георгий Иванович, не раскисайте. Вам предстоит долгий и сложный день и ночь. Сами соберетесь или организовать кого-нибудь в помощь?» «Что, у меня у самого друзей, что ли, нет?» — подумал Жорик. «Буду я еще у спецслужб одалживаться». «Нет, спасибо», — ответил он, очнувшись. «Я могу идти?» «Да», — представитель медлил. «Георгий Иванович», — сказал он с трудом, подбирая слова, — «вы, я надеюсь, понимаете, что если в том, что тут написано, есть хоть какая-то доля правды, вы совершили серьезное уголовно наказуемое преступление». Жорик попытался возразить, но представитель жестом руки остановил его порыв. «Не исключено, что австрийские органы официально обратятся к нам с просьбой выдать вас суду или пригласят в качестве свидетеля. Надеюсь, вы осознаете, что в любом из этих случаев на дипломатической карьере придется поставить крест». «Я не совершал никакого преступления». «Мы с Николаем Николаевичем верим вам». «Правда, Николай Николаевич?» Офицер безопасности не был согласен с таким заявлением. Ему с самого начала казалось, что Вяземский ведет себя как-то не так, как подобает начинающему свою карьеру в МИДе дипломату. Уж слишком он был независим. Потом эта история с вилами. Но разве хоть один здравомыслящий человек поверит в то, что можно заниматься рекламой из чувства большой любви к людям? Причем, если бы только к своим, русским. Так ведь нет, он и МАГАТЭ, и ЮНИДО охватил. Посольство не забыл. Ладно, пока доказательств нет, нечего трепыхаться. Вот получим материалы дела, тогда и посмотрим. Офицер безопасности согласно кивнул, но сказал. Пока поверим, нужно посмотреть, что там австрийцы накопали. Вот вы и посмотрите. Как только будете готовы, доложите мне. Жаль, что Георгий Иванович уже уедет. Конечно, жаль, вдруг поддержал представитель и офицер безопасности. Георгий Иванович, я попрошу вас через недельку зайти в МИД к Соколову. Я пошлю туда шифровку, как только мы здесь разберемся. Так что он будет в курсе. Не гони коней, Николай Николаевич. Теперь уже спешить некуда. Георгий Иванович пусть недельки три отдохнет, а потом и к Соколову заглянет. Куда он от твоего Соколова денется? Весь полет до Москвы Жорик проспал. Бессонная ночь, ссора с женой, рев Светки — все это окончательно его добило. Сон был единственным местом, где он с трудом, но мог укрыться, отключившись на время от нахлынувших на него проблем.